Глава 32. Компенсация за ложь. Лгут для того, чтобы чего-то достичь. То, чего не получишь правдой, то, что следует отбросить правдой. Мияка шагала по мостику, направляясь к спине белого гиганта. Ее целью был вход в кокпит в центре шести крыльев. Пока топот ее ног отсчитывал шаги, она мысленно спросила у себя самой. «Что мне сказать, когда этот дурачок выйдет? Привет? Или как дела? Будет слишком странно». Она видела озверевшего Тифона, поэтому «что ты делаешь» казалось наилучшим выбором. Но Мияка хотела сказать вовсе не это. На самом деле она хотела поговорить о желтом свете, присущем пустым глазам Тифона, но не могла подобрать слов. Она замешкалась, поднесла ладонь ко лбу и взъерошила волосы. А, все случилось без предупреждения. Спина Тифона разделилась вверх и вниз, явив человека. Это был Аполлон. Его волосы пропитались влагой, он оделся в белые штаны и белую рубашку, расстегнутую спереди, но ноги были босые. Его лицо побледнело, а опущенные глаза растеряли всякую сосредоточенность. Он выглядел так, словно только что бегал под дождем. Мужчина вышел на мостик и сделал шаг, но быстро утратил равновесие, завалился вперед и поймал себя на перилах. Пока Мияко уставилась на его руки, схватившиеся за поручень, он испустил вздох. Аполлон держал голову опущенной, выдал еще один вздох и двинулся к ней. Он шагал, но из-за неустойчивости ему приходилось опереться на перила всем телом и с тяжелым дыханием проделывать даже шаг. Его пот струился на мостик, но Мияка сосредоточилась на человеке, а не на падающих каплях. «Почему?» Несмотря на желание что-то сказать, она не могла подобрать слов. Молодой человек перед ней едва держался на ногах. «Но он не позовет даже одной горничной. Почему так?» Затем она услышала лязг его падения на колени. Его руки соскользнули с перил, а тело сгорбилось. Его плечи поднимались и опускались в такт циркуляции воздуха в легких, которая звучала ближе к удушью, чем к равномерному дыханию. Аполлон несколько раз попытался встать или поднять колени, но потерял равновесие, и его правое плечо ударилось в стойку перил. Столкновение резко согнуло его тело, поглощая шок, но он воспользовался этим временем, чтобы ухватиться за несущую конструкцию двумя руками. Он попытался дрожащими руками себя подтянуть, но не смог. Мияка шагнула вперед, глянула на него сверху вниз, и пока он отрывисто дышал, попыталась что-то сказать. Она открыла рот, чтобы произнести «Ты в порядке» или «Не сдавайся». «Вставай! Блин!» Тут же подумала она. «Это совсем не то?» Но Аполлон замер и в итоге произнес. «Мияка, что если бы это была не я, дурачок?» Аполлон сделал еще один тяжелый вдох, и его плечи продолжили медленно подниматься и опускаться. «Прости, но мне сейчас не до тебя. Но ты видишь? Нет, видела, не так ли? Я получил контроль всего на миг, но я видел тебя в лунном свете на плече бога войны Гиес». Он сделал еще один вдох. «Вот что представляет собой безуспешное становление лидером третьего гира, Мияка». «Лидером?» «Ты уже слышал, а не так ли? Я не могу покинуть Тифона. И в конце года этот мир будет уничтожен. Для его спасения необходимо концептуальное ядро. Но это же концептуальное ядро поддерживает меня». На этих словах он подтянул себя вверх. Аполлон двигался медленно и непрерывно дрожал, но сумел встать, опираясь на перила. Однако его голова оставалась опущенной, и он произнес в пол. «Убей меня и забери концептуальное ядро с собой, Мияка. Умереть от руки другого – все, чего я хочу». «Не глупи». Она машинально схватила его левой рукой за шиворот. Поскольку он нагнулся вперед, Мияка могла ухватиться только за левую сторону его ворота, развернув запястье. ты хозяин этого места, разве нет? Разве таким должен заниматься король третьего гира? Я не король! Она услышала в этом крике дрожь. Как у наследника трона, у меня однажды было немало подчиненных. Меня поддерживало множество людей. Мой отец вершил своей власти ужасные вещи и полагал, что мой долг очистить это зло. Но... Он запнулся, чтобы перевести дух. С продолжением концептуальной войны люди вокруг меня исчезали. Даже семью и мою родную сестру превратили в машины. И затем я был убит до того, как официально вступил на престол. И так все должно было завершиться, если бы я не выжил. Он тихонько рассмеялся в пол, и его плечи немного затряслись. Забавно, правда? Все уже было кончено, но теперь, как единственный выживший третьего гира, я должен взять титул короля? Я не смог защитить отца. Меня защищала родная сестра. А теперь гир, который я должен защищать, ненавидит за его прошлые дела. Иными словами, никто не ждет ничего от меня, как от короля. Произнеся это, Аполлон поднял голову и повернул свои желтые глаза на нее из-под растрепанных золотых волос. «Почему ты плачешь?» «Потому что я завидую тебе, Мияка». Захваченная врасплох, она присмотрелась и заметила, что его влажные глаза прищурились. Той ночью управление вернулось ко мне по чистой случайности. Когда я пытался прийти в себя, уходя от преследования, то с удивлением увидел тебя. Это в первый раз я увидел, как кто-то вмешивается в наше сражение. Когда я увидел тебя с неба, помнится, ты была пьяна и бронилась. Не напоминай о том, как жалко я выглядела. Я однажды сделал то же самое. И вот почему я это сказал, когда к тебе приблизился. Аполлон приоткрыл уста и проговорил. Ее достигла его переведенная воля, но вместе с тем она услышала звук. Это были те же слова на незнакомом языке, которые она услышала той ночью от Тифона. «Мне бы хотелось с тобой поговорить, но полагаю, это невозможно». Он снова засмеялся. «В каком-то роде мое желание осуществилось, когда Артемида стала безумным повелителем и защитила тебя». «Вот дурачок», – пробормотала она, и он снова рассмеялся. Мияка нашла, что хотела сказать. Она отыскала так много подходящих слов. «Я такая же дурачок». Она практически зашла так далеко, преследуя его цвет глаз. «Как и ты, я сомневалась, что это возможно». Затем Мияка поняла, что за эмоции ощущала, увидев желтые глаза Тифона. «Это была я. Я увидела там себя», — подумала она. «Я увидела себя в те минуты, когда мне приходится с чем-то разбираться». Но Мияка не смогла сложить слов, и последовала лишь тишина и пара слез. Аполлон кивнул и закрыл глаза. «Не плачь, Мияка. Мы можем поговорить потом. Я больше ничего не буду скрывать». С этим сила покинула его тело, и он рухнул ей навстречу. Мияка лихорадочно отпустила его ворот и поймала Аполлона. Она не могла его отпустить. «Если я его не поддержу, внутри меня что-то перевернется». Но Аполлон был тяжелым. Он был высоким и крепко сложенным. «Ты говоришь, что не хочешь, но все равно немало вкладываешь в поддержку третьего гира». Он ничего не сказал в ответ, потому что уже потерял сознание. «Как насчет того, чтобы малость отдохнуть? Я могу...» Мияка засомневалась, что сказать дальше, и вот наконец обратилась к тому, кто, по ее мнению, был таким же, как и она. «Если ты не против, я могу помочь». Со взвалившимся на нее весом она отступила на шаг, но затем что-то поддержало ее спину. Это что-то имело твердое тело. «Майра первая. Не только я». Мияка оглянулась на голос и увидела, что на мостике собрались все горничные. Среди них была Майра вторая с отремонтированным телом, но она, как обычно, повернулась в сторону и отвела взгляд. Но в то же время Майра третья рядом с ней выглядела радостно. Это ответ. Поддерживая Мияка, Майра первая улыбнулась. «Добро пожаловать снова в третий гир, госпожа Мияка. Мы ждем ваших инструкций». «Запросто». Мияка кивнула, и движение сорвало слезинку с уголка ее глаза. «Есть ли способ снять с этого дурачка проклятие Тифона?» «Есть два». Незамедлительный ответ горничной заставил брови Мияка вздернуться, но улыбка с лица Мойры первой пропала. Ее брови распрямились, и взгляд приобрел резкость. «Первый – отправить господина Аполлона и госпожу Артемиду в Тартар как мысленные сущности. Но устройство, необходимое для этого, было утрачено в разрушении третьего гира. Другой путь». Она помедлила. «Это пожертвовать вами». «Что?» «Все очень просто. Госпожа Артемида существует внутри Тифона перманентно. Вам всего лишь нужно соединиться с Тифоном и ее переписать. На основе записей прошлого мы можем провести необходимую процедуру, так что это реализуемый способ». Термин «реализуемый способ» вынудил Мияка задать вопрос, избегая упоминания о себе. «Кроме самого способа, что-то еще нужно?» «Да. Это нечто не подвластное нам, а посильное только вам. Испытывать чувства к господину Аполлону. Единение с богом войны достигается посредством мыслей. Госпожа Артемида управляет Тифоном своим желанием избежать страха смерти и своими чувствами к господину Аполлону. Вам потребуется это превзойти». Мойра первая остановилась. «Но ради вашего же блага я должна попросить вас этого не делать». «Не глупи. Если будешь так говорить, я определенно это сделаю». «Но если я попрошу вас это сделать, вы согласитесь. К такому заключению я пришла. Вы всегда пренебрегаете тем, что другие от вас просят, но не обойдете вниманием чужое страдание. В таком случае как отказ, так и просьба будут для вас не более чем испытанием. И следовательно, я выражу свои истинные мысли и откажу». «И...» «Это подобно тому, что однажды совершил господин Аполлон. Он не смог бросить госпожу Артемиду, когда она оплакивала свою судьбу машины. Поэтому сделал ее своим навигатором». «Если система управления и синхронизации будет переделана кем-то с чувствами к господину Аполлону, и он перепишет госпожу Артемиду и станет Тифоном, господин Аполлон освободится от проклятия». Гиес услышала, как Синзи сглотнула и повернулась к ней. «Но если вы это сделаете, женщина будет не в состоянии покинуть Тифона, и передача концептуального ядра убьет ее вместо господина Аполлона. Этот способ будет расцениваться как предоставление Лоугирам своих собственных людских ресурсов для освобождения концептов. Но исходя из дискуссии, я полагаю, что это будет неприемлемо». Гиес отступила от стола, глянула на Синзи и Саяму и улыбнулась. «Я никогда не рассчитывала, что выдам здесь подобное выражение, но благодарю вас. И прошу меня выслушать. В течение следующих 24 часов мы обдумаем наши возможности спасения короля третьего гира и возвращения его в полноправное состояние. И каким бы ни был наш ответ, мы выйдем против вас на бой, поставив приоритет это решение». «А?» Гиес повернулась к Синзи и глянула на микрофон в ее руке. Гиес раздумывала о том, что ей следует предпринять как автоматической кукле третьего гира. «Для поддержания моей чести автоматической куклы я должна сделать все возможное, чтобы уберечь своего господина от ответа за эти преступления. Я делаю это заявление каждому гиру. Мы рассмотрим наши варианты, беря во внимание нашего господина и ничего более. Однако мы позволим нашему господину принять окончательное решение самому. Я верю, что он может выбрать свой собственный путь. Кроме того, наша причина сражаться проста». Она сделала небольшой вдох, вытащила из кармана бумагу и ручку и написала: «Вот наша последняя просьба к тебе в этих переговорах. Мы не можем лгать, но можешь ли ты все равно заставить меня солгать, чтобы взять на себя преступления, совершенные нашим господином?» Когда Синзи прочла записку, ее плечи содрогнулись. Она быстро поставила микрофон и написала на своем листке бумаги, не отрывая внимания от Гиес. «Значит, вы и остальные куклы возложите на себя скверну третьего гира?» Гиес снова улыбнулась. «Всем известно, что автоматические куклы не лгут. Если они смогут здесь такое воплотить...» «Этот разговор записывается в реальном времени мировыми УКАТ. Поэтому наши слова примут за правду, и они станут распространены. Ты сможешь это сделать?» Парень ответил определенным действием. Он кивнул и вытащил из кармана блокнот.